Эти взрывы подняли на воздух целые города. Да-да, города, если не земли. Катастрофы были столь ужасающие, что о них, без преувеличения говоря, не сохранилось даже воспоминаний, ибо никому не удалось пережить их, и, стало быть, некому было вспомнить. А сведения, полученные из старых рук, они все-таки дошли до нас, содержатся под строжайшей тайной, ибо если бы они сделались достоянием широких масс, человечество возопило бы в ужасе, и развитие наук приостановилось. Рассказывают об огненных столпах, столь ослепительных и жарких, что их сияние лишало зрения людей на тысячи миль вокруг. И напротив, от рождения незрячие узревали огонь, ибо его резкость и сила преодолевали даже завесу слепоты. От тех, кто оказался поблизости, остались лишь тень их тел, улетучившихся в мгновение ока. Если в Откровении святого Иоанна упоминается город, спаленный огнем, низринутым с неба, в Псалтыре то, что глаз Господен высек огненный пламень, а в первой книге Моисеевой сказано: «Пролил Господень на Содом и Гоморру дождем серу, и огонь с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастения земли», то все это отголоски тех страшных бедствий. «В поры крушений, — продолжал пан Янок, — идеи, что все едино есть, многожды забывалось и возвращалось снова и снова, поскольку так уж устроен человек. Не может он долго ходить по земле, чтобы не полюбопытствовать, как и из чего она сделана, каково ее внутреннее устройство, и любознательности его, и любопытству нет пределов. Гермес Трисмегистос был первым, кто открыл принцип философской узды, субстанции, являющейся основным элементом философского камня. При превращении материи, если ученый-алхимик ведет себя с осторожностью и осмотрительностью, эта субстанция обуздывает и обезвреживает разрушительные силы. Все равно опыты очень опасны, и, сознавая это, алхимик оставляет свои знания при себе, а в книгах своих пишет таким языком, чтобы его не понял непосвященный, и со смирением и мудростью посвященного улыбается тому, кто почитает его усилия глупостью и сумасбродством. Он даже рад слышать эти наветы, ибо они способствуют сокрытию важности его исследований. Если с этой точки зрения взглянуть на алхимика, то он оказывается осторожным человеком, который стережет огонь, дабы не попал он в руки младенцу, и бдительно следит, чтобы не повторилось то, что в старину часто происходило с человечеством, и о чем Библия упоминает лишь туманно, но с ясным почтением и трепетом. Разумеется, можно возразить, к чему, дескать, писать темно и невразумительно. Лучше бы алхимики вообще не сочиняли никаких книг. А вместо того, чтобы осторожничать да прятаться, лучше бы им запереть свои мастерские крепко-накрепко. Разумеется, так оно было бы лучше. Но это немыслимо. Ибо так же, как людям нельзя запретить взаимно истреблять друг друга, так нельзя запретить и того, чтобы они исследовали и занимались исследованиями и рассуждениями о предметах, опасных для существования человечества. Однако, если уж люди взаимно истребляют друг друга, поскольку такова их натура, то пусть уж занимаются войнами лишь опытные военачальники. И коль скоро та же натура побуждает людей к размышлению и исследованию неизведанного, которое хорошо бы оставить в тайне –